Неожиданный наследник 3. Глава 1. Февраль 1766 года. Москва, Российская империя. Это немыслимо и противоречит всем нашим постулатам. Воскликнул епископ Гавриил, не скрывая негодования. Я знаю, о чем говорю, ибо постоянно сталкиваюсь с погаными отступниками. Не может быть между нами мира, и нельзя отказываться от анафемы, провозглашенной на соборе более 100 лет назад. Угу. Вот прямо каждый день иерарх поднимает задницу с кресла удобного, выходит на торжище в Твери и воюет с проклятыми старообрядцами. Мне стало любопытно, откуда такая нетерпимость. Ведь русская церковь давно в расколе, что изрядно ослабляет государство. Надо искать пути решения конфликта, а не усугублять его. Только для многих церковников это не довод. Они сами с усами, вернее, с бородой. И я ведь никакой крамолы не произнес, а просто предложил начать искать пути примирения со старообрядцами. Но стоило закончить вступительную часть, как самый молодой и, наверное, оттого не сдержанный епископ, обозначил отношение духовенства к поднятому вопросу. Заседание с иерархами проходило через 5 дней после коронации. Я был изрядно вымотан бесконечными чествованиями и празднествами. За столь короткий срок мне пришлось встретиться с несколькими депутациями, начиная от жителей Москвы и заканчивая недавно созданным дворянским собранием. Еще была бесконечная череда аудиенций с нужными людьми и теми, кого нельзя обидеть. А каждый вечер в Лефортовском дворце проходил прием с балом и фейерверками. И ведь не откажешься, сочтут нового императора жадиной и нехорошим человеком. Но, наконец, мне удалось прекратить творящуюся вакханалию и занять насущными делами. А то дай дворянам волю, они будут веселиться дни и ночи напролет до следующего поста. Что сейчас и происходит, ведь празднества переместились в усадьбы аристократии. Меня же ждала череда важных разговоров, и первыми в очереди стояли епископы. Я давно начал изучать вопросы, связанные с расколом русской церкви. Здесь еще всплыли знания майора о том, что разбогатевшие купцы и заводчики из старообрядцев приложили много сил для разрушения России. Понятно, что речь шла о будущем, а может, о совершенно ином мире, чего не отрицал наставник. Но уж больно похожи дела с раскольниками, и лучше заняться ими немедленно. По крайней мере, необходимо начать диалог. Для того я и пригласил обер-прокурора Синода Мелиссина, который пока остается при своей должности, и его предшественника князя Козловского. Также в Первопрестольную пожаловали самые влиятельные представители: Дмитрий Новгородский, Гавриил Санкт-Петербургский, Тимофей Московский, Феофан Нижегородский, Гавриил Тверской, Дамаскин Костромской, Афанасий Ростовский и Сильвестр, представляющий московскую синодальную контору. Естественно, подобное заседание не могло обойтись без Шишковского, губернатора Москвы Еропкина, главы ЕИ в канцелярии Теплова и Дона Элленса, на которого некоторые попы косились весьма недружелюбно. Выбор священников, приглашенных на встречу, вполне понятен. Именно в Верхнем и Среднем Поволжье, а также Московской губернии сейчас проживает большая часть старообрядцев. Их хватает и в других местах, куда раскольники усердно переселяются. Но пока наибольшее их число, включая духовных пастырей, живет в упомянутых губерниях. Да и нет у меня времени устраивать поместный собор. Главные вопросы можно обсудить с наиболее влиятельными и знающими персонами. Остальное утвердим на уложенной комиссии, куда должны съехать все архиепископы. Екатерина затеяла необычное дело, и церковь не собирается оставаться в стороне, хотя ее давно пытаются оттеснить от государственных вопросов. Но коли речь зашла о законотворчестве, то священнослужители имеют право принять участие в подобном событии. Я сам всячески это приветствую. Религия для России крайне важна, и надо учитывать мнение духовенства. Только необходимо держать попов в узде. Мне понравились действия в отношении церкви, которые начал Петр Федорович и продолжила Екатерина. Правда, хитрая немка свалила вину за конфискацию земель и прочего имущества на бывшего муженька, но продолжила его дело. Она даже ужесточила политику по изъятию монастырского имущества. Думаю, мне лучше вести себя так же. Только Катька отняла земли и успокоилась. Решать противоречия, копившиеся годами, она особо не стремилась. Мол, пока все идет хорошо, то зачем мешать? Я же думаю о будущем и не хочу, чтобы мои наследники получили ворох трудноразрешимых проблем, ослабляющих державу. Потому и пришлось завести речь о старообрядцах. Вы меня не выслушали и сразу начали перебивать, спокойно произношу в ответ, Если даже сама мысль о примирении сразу вызывает у вас отторжение, то не знаю, как быть. Я надеялся найти понимание и для начала просто обдумать общие трудности. Ведь раскольники – это растущая язва на теле государства. Вы же чили устранить ее подобным образом нельзя. Значит, надо договариваться. А виноваты в сложившихся обстоятельствах именно вы. Со времен раскола прошло более 100 лет. Как правильно заметил епископ Гавриил, но почему никто из высшего духовенства не озаботился выходом из тупика? Тут не выдержали остальные иерархи и загудели, будто рассерженные пчелы. Не давая им опомниться, поднимаю руку и, добившись тишины, продолжаю. Я не обвиняю именно всех присутствующих, ведь это дела давно минувших дней, но ответственность за происходящее лежит именно на церкви. Поэтому мне удивительно видеть полное нежелание обсуждать дела раскольников. «Ваше Величество, но чем вы недовольны?» – примирительно произнес Дмитрий. «Есть еретики и раскольники, с которыми надо бороться, что постановили предыдущие соборы, одобренные императорами. Мы стараемся удерживать свою паству, дабы не было противостояния, которое может перерасти в столкновение. Размышляю, рассказывать ли священникам о прочитанном накануне докладе Еропкина. В составлении документа помогли люди Шишковского и Теплов, обладающие знаниями обо всех областях жизни империи. Не удивлюсь, что именно мой секретарь стал автором документа, а сами сведения поступили ему давно и были толково рассмотрены. Только Екатерина не стала рассматривать их сразу, отложив на потом. Сам же Григорий Николаевич после конфликта с Разумовским больше не лезет с подобными предложениями, стараясь прикрываться более важными персонами. Касаемо бывшего гетмана, то он сейчас едет в Сибирь, если не помер по дороге. Но его судьба давно никого не волнует. Моих соратников больше воодушевила часть имущества коварного малоросса, а на остальное им плевать. Касаемо моих опасений, то они вполне логичны. Раскольники стремительно захватывают торговлю и перевозки по Волге. Более того, есть доказательства, что делают они это не совсем законными путями. Еще еретики усердно создают мануфактуры и развивают прочие промыслы. И действуют они, на первый взгляд, незаметно. Вернее, пытаются делать это, что настораживает еще сильнее. Майор в своих уроках часто говорил о необходимости развития торговли и промышленности. Заодно он предупреждал, что столь важные области не должны оказаться в руках сектантов или иностранцев. Сейчас же происходит именно это. С одной стороны, англичане и голландцы захватили всю русскую внешнюю торговлю, а с другой стороны, полезли собственные раскольники, весьма недружелюбно настроенные к власти. Еще иностранцы препятствуют развитию русских заводов, предпочитая покупать сырье, в свою очередь, завозя к нам полноценные товары. Раскольники же всячески мешают православным купцам и заводчикам, подминая все под себя. Понятно, что они не могут запретить дворянам и богатым купцам открывать заводы, но людишки помельче оказались беззащитны перед сплоченными общинами. Сейчас это незаметно. Я бы не обратил на внимание без помощи майора. Только чего ожидать через 50 лет, когда таким образом еретики захватят торговлю и промышленность половины страны? Церковь же старательно занимается чем угодно, кроме установления согласия в обществе. Потому общины и отдаляются от остальных жителей, замыкаясь в себе все сильнее. А еще они недолюбливают власть, что не мудрено. Мне не нужно, чтобы они любили императора Иоанна Антоновича. Но нельзя, чтобы столь влиятельный в будущем альянс действовал против собственной страны. И многое зависит от сидящих передо мной людей. Уже сейчас надо признать, что более трети видных купцов и владельцев мануфактур в Москве и Верхней Волге являются старообрядцами. Может, вас это не тревожит, а вот меня, наоборот. Раскольники не думают останавливаться и расширяют свое влияние, попеременно оглядываю замолчавших священников и продолжаю, двойная подать, введенная против них Петром Великим, приносит казне дополнительную прибыль. Но в этом решении кроется и подвох. Староверы изначально начали сбиваться в стаи, если так можно выразиться. И теперь они просто выживают православных купцов и прочих торговцев из наиболее прибыльных мест. Получается, что у обычного православного подданного нет возможности что-то противопоставить целой общине. Петр Дмитриевич подтвердит мои слова. Киваю на тут же вскочившего генерал-губернатора. Надо сказать, что все присутствующие сидят передо мной в предусмотрительно расставленных креслах. По правую руку расположились чиновники, а слева – духовенство. Еропкин наиболее беспокойный из всех собравшихся. Он никак не может поверить, что вместо опалы взлетел на самый верх, потому и дергается, пытаясь выказать рвение. На самом деле генерал-поручик, весьма знающий и толковый человек, иначе Петр Дмитриевич бы не возглавил вторую по значимости губернию, являющуюся оплотом дворянской оппозиции и рассадником обсуждаемых сегодня староверов. Машу своему человеку, чтобы тот сел. «Совершенно верно, ваше величество», — хрипловато ответил губернатор. «Московская торговля, особенно идущая по Владимирскому тракту, на треть принадлежит еретикам и их людишкам. То же самое касается многих мануфактур, созданных в последнее время. Не удивлюсь, если в Нижнем Новгороде дела обстоят гораздо хуже и раскольники захватили там гораздо больший кусок. Я не вижу здесь ничего плохого», — произношу под недоуменными взглядами большей части присутствующих. «России необходимо развивать торговлю и строить больше мануфактур с заводами. Можно даже похвалить столь сметливых подданных, ведь это обычные русские люди. Только они стремительно удаляются от нас, что необходимо пресечь, желательно без крови и гонений, а при помощи ума. Но наша доброта должна касаться не всех. Среди старообрядцев немало беспоповцев, что возмутительно и недопустимо. Вскоре они могут скатиться в чудовищные ереси, как английские квакеры или чего похуже. Зачем ходить далеко? Уже сейчас в России есть настоящие секты, вроде Нитовцев 1, Нитовцы, Нитовщина, самоназвание, Спасовцы, Спасово согласие, одно из беспоповских направлений старообрядчества, также зовутся Староспасовцами. Новоспасовцы же приняли некоторые положения поморского согласия и отделились от Нитовцев, не признающих власть царя. И дальше будет хуже. А еще многие тысячи сбежали в Польшу и за Дунай. То есть у католиков и магометан русским людям живется лучше. Вот и объясните мне, что вообще происходит. Голоса я не поднимал, а скорее, наоборот, в конце речи перешел на шепот, изрядно напугав часть собравшихся. Меня просто трясет от происходящего, и сегодня я не собираюсь сдерживаться. Думаю, прониклись даже откровенные тугодумы, вспомнив, что я могу повесить даже фельдмаршала. Но позвольте, ваше величество, произнес архиепископ Феофан, не побоявшийся мне перчить, что мы можем поделать. Ранее отступников казнили и ссылали, изымая имущество. Только это было бесполезным занятием, и Петр Алексеевич приложил разумное решение. Кстати, часть заблудших возвращается в лоно матери церкви, пусть их и мало, хотя надо признать, что в моей епархии не все так благостно. В Нижнем Новгороде раскольники сильны, как нигде. Их попросту больше среди свободных людей, да и многие дворянские роды ранее их тайно поддерживали. Потому они и набрали такую силу. Не можем же мы снова начать преследование, кроме многочисленных жертв, сие чревато потерями для государства. Купцы и прочие торговцы с судовладельцами платят немалые подати, которых казна может лишиться. Если ты все прекрасно понимаешь, так почему ранее молчал? Меня это раздражает более всего. Толковый и знающий человек видит, что староверы являются препятствием, перерастающим в угрозу. Но я не припомню ни одного письма от архиепископов с предложением, как успокоить и даже разрешить ситуацию. То же самое касается чиновников, считающих, что все само рассосется. Просто поразительное разгильдяйство. Сначала надо думать, а затем действовать. Вы ведь понимаете, что перед нами возникла самая настоящая угроза для державы. И не надо прикрываться Богом, мол, все в его руках. На лицах иерархов вновь проявилось недовольство, только помочь в этом конфликте можете именно вы. Церковь его начала, значит, ей заканчивать. И давайте постараемся обойтись без лишней крови. Мне нужна спокойная страна в преддверии войны с османами. Казнить подданных просто так, несусветная дикость. Люди не виноваты, что так произошло. Надо искать другие пути решения. Что вы предлагаете, ваше величество? У вас есть прожект выхода из этого тупика? Прервал молчание Гавриил Санкт-Петербургский, тоже незамеченный ранее в трусости. Сначала обсудите все между архиепископами, а затем собирайте всех глав раскольников к осени, когда откроется уложенная комиссия. Там и обсудите с ними, как жить дальше. Если получится договориться, то я присоединюсь к обсуждению. Касаемо прожекта, то я предлагаю создать отдельные епархии старообрядцев, но под управлением архиепископов РПЦ. Или нужно сформировать отдельную митрополию, которая будет подчиняться синоду. Вижу, что иерархи готовы накинуться на меня с негодованием, но сдерживают свои порывы. Я не настаиваю именно на таком решении. Предлагайте свои идеи, с удовольствием их рассмотрю. Не хотите? Пусть раскольники выделяются в отдельную церковь, чего не хотелось бы. В этом случае отступники получат права, как лютеране и католики. На главенство православной церкви я не покушаюсь. Главное, чтобы вы договорились, и последствия раскола начали устраняться. Это не касается беспоповцев и прочих сект. С этой публикой необходимо бороться, не стесняясь в средствах. Если придется жечь и рубить головы, значит, будем. Но лучше обойтись без излишнего членовредительства. Мне вскоре понадобятся поселенцы на окраине и работники для казенных заводов. Не хотят по-хорошему, значит, будет по-плохому. И в лоно церкви они вернутся как миленькие. Ведь надо только уничтожить старейшин и наиболее упорных. Просто в этом случае мы получим озлобленных рабов, ненавидящих власти церковь. Значит, надо искать иной путь, чем вы должны заняться в ближайшее время. Только не рассчитывайте на мое расположение, коли оплошаете. Спрашивать буду жестко, не обращая внимания на заслуги и звания. Мне нужен мир и покой внутри империи. И если ради этого придется сослать на Камчатку какого-то архиепископа, а может, десяток, то раздумывать не буду. Надеюсь, мой приказ понятен, даю время вам до октября, поэтому более не задерживаю. Господа, чиновники, задержитесь. Думаю, кроме Эланса, все удивились переменой моего настроения. Уходящие иерархи вообще косились, будто увидели чудо-юдо. А чего они хотят? Я же просто устал разводить политесы с прочим словоблудием. Не можете сами принять решение, значит, придется исполнять приказ. И чиновников это касается в первую очередь. Как только представители духовенства покинули кабинет, я недовольно взглянул на собравшихся вельмож. Козловский аж заерзал на кресле, прекрасно понимая, что он следующий. Не будем разочаровать князюшку. Алексей Семенович, начинаю, чуть ли не ласково, хочу выразить вам благодарность за разработку закона о секуляризации и успешном его исполнении. Казна получила немало земель, да и иных ценностей. То, что часть их раздарена покойной императрицей, другой разговор. Но объясните мне, почему столь достойные люди, как вы, князь Куракин и многие другие вельможи не замечали очевидного? Это злой умысел или нерадивость, ваше величество, но мы просто выполняли приказ. К чести Мелиссина, тот не стал топить предшественника и даже разделил с ним вину, и у нас не было особых сложностей с иерархами, за исключением некоторых недовольных во главе епископом Арсением. Поэтому реформу удалось провести за полтора года с прибылью для государства и наименьшими потерями для духовной сферы. Народ не бунтовал, всяческих юродивых и прочих лжепророков не появилось. Это хорошо, но вы получили свои чины и звания не только для того, чтобы выполнять приказы и занимать мягкое кресло. Стараюсь говорить спокойно, хотя меня просто бесит русское чиновничество, ведь даже указ о секуляризации появился на свет по желанию Петра Федоровича. Почему сия идея исходила не от вас, князь? Ведь конфискация церковных земель давно стала жизненной необходимостью. Никакой пользы, кроме как для самих епископов, от монастырей и архиерейских владений, давно нет. Более того, церковь, вернее, ее верхушка, богатела, а казна теряла около миллиона рублей в год. Даже если вычесть 500 тысяч на содержание священников, которые сейчас уходят на содержание приходов, получается огромная сумма. Это не считая того, что огромные запасы хлеба теперь не в руках бородатых торгашей с крестом на груди, а государства. Козловский побледнел и попытался уже вжаться в несчастное кресло. Хотя, куда уж дальше. Перевожу взгляд на Мелиссина, который точно не ждал подобной отповеди. Большую часть своей жизни я просидел в застенках, но даже мне хватило месяца и нескольких бесед со знающими людьми, чтобы понять простую истину: русское общество расколото. Но почему этого не понимают люди, которым по должности положено заниматься подобными делами? Понимаю, что для вас крестьяне и даже купцы не люди, а говорящий скот. Поднимаю руку, пресекаю попытку грека возразить. Только это мои подданные. Я миропомазан на царство и несу ответственность за души всех жителей России перед Господом Богом. Что не отменяет вопроса, почему Шаховский, Львов, Козловский и вы, Иван Иванович, не подали даже записку о необходимости разрешения сложившихся противоречий? Или вы все считаете, что высокая должность – это синекура? Мол, забрался в кресло, сложил на животе ручки, увешанные перстнями, и наслаждаешься жизнью? Только чиновники высшего ранга обязаны отвечать за порученное им ведомство. И в синоде дела идут просто отвратительно, как бы вам не хотелось считать иначе. Но простите, попытался возразить взволнованный Мелиссина. «Не прощу, перебиваю обер-прокурора, вы плохо сделали свою работу. Обобрать беззащитных попов и радостно рапортовать об успехах может любой, а вот проявить здоровую самостоятельность дано не каждому. Что вам мешало начать дискуссию внутри церкви по вопросу раскольников? Понятно, это императоры должны за вас подумать и приказать. Сами вы думать не умеете или не хотите. Прошу принять мою отставку, ваше величество», — воскликнул явно оскорбленный грек. «Если я и виноват, то не заслужил столь жестокого порицания. Угу, вот прямо сейчас я позволю ему отойти в сторонку, сбежав в усадьбу, а то и Европу, дабы лечить расстроенное здоровье. Коли ты слаб телом и духом, то зачем пошел служить? Сиди в поместье и наслаждайся спокойной жизнью. У меня же все должны работать, не покладая рук», о чем я и сообщил обер-прокурору. «Ваша отставка будет принята после решения вопроса с раскольниками. А то на медне я узнал, что староверы бегут к османам и полякам. Мы здесь стращаем народ адом, происходящему магометан и католиков, а русским людям, оказывается, лучше живется в землях басурман. Можно понять некрасовцев, там все сложно и дело не в вере. Но почему православным лучше за Дунаем и Западной Двиной? Недобро смотрю на растерявшегося грека и продолжаю. Приказываю найти наименее бескровный и наиболее выгодный для империи выход из сложившейся ситуации. Нет у меня веры епископам, которые попытаются похоронить мою задумку, еще и оскорбят старшин раскольников. Можете рассчитывать на помощь тайной экспедиции полицейской коллегии. Это на случай внушения и успокоения наиболее непонятливых, мешающих и враждебно настроенных епископов сразу сдавать людям графа Шишковского. Никого жалеть не нужно, а лучше припугнуть излишне о себе возомнивших иерархов. Князь Козловский назначается вашим заместителем и тоже обязан приложить все силы для исправления прошлых ошибок. И запомните, на каждом из вас лежит персональная ответственность. Дело настолько серьезное, что обычной отставкой никто не отделается. Но и награды я не обижу. Если все понятно, то я вас с Алексеем Семеновичем более не задерживаю. Оба вельможи находились в предобморочном состоянии и в полной тишине покинули кабинет. Поворачиваюсь к оставшейся четверке и решаю не затягивать беседу. «Степан Иванович, на вас ложится новый груз. Нельзя пускать подобное дело на самотек, и необходимо им полностью управлять. Чую, что иерархи устроят какую-нибудь подлость или навредят по глупости. А Мелиссина с Козловским придется постоянно подгонять. Уж больно они размякли и совсем забыли, для чего нужны чиновники. Если кто-то из ваших людей предложит свой прожект по разрешению противостояния со староверами, то я с удовольствием его выслушаю. Это касается всех здесь присутствующих». Шишковский, а вслед за ним Маланса, Еропкин и Теплов утвердительно кивнули. «Что у нас с темной стороной деятельности раскольников? Многое удалось раскопать. Обращаюсь уже к испанцу. Мне нужно время. Все гораздо хуже и запутаннее, чем мы предполагали. Тянешь за одну ниточку, а за ней самая настоящая сеть. Несомненно, целые общины замешаны в самых различных нарушениях, а некоторые и в злодеяниях», — хмуро ответил бледный Декесада, который, казалось, вовсе не спит. «Мы установили хорошее взаимодействие с господином Шишковским и генерал-губернатором Еропкиным. Но здесь нельзя спешить, лучше спокойно определить всех злодеев и далее накрыть их скопом. Верное замечание. Это я чего-то разогнался. Хотя на разработку прожекта иерархи с Мелиссина получили 7 месяцев. Времени более чем достаточно. Касаемо розыска начатого Эланса, то здесь все любопытно. Люди испанца сходу вскрыли такое количество нарушений и преступлений, не только со стороны раскольников, что диву даешься. Спрашивается, куда смотрят власти, не замечая творящегося безобразия? Или им заплатили за отвод глаз? За это я тоже буду наказывать, не обращая внимания на происхождение и чины. Уж больно неприятная картина вырисовывается. Те же преступления на Владимирском тракте или нападения на Волге ведут к общинам раскольников. Это не считая контрабанды и прочих незаконных промыслов. И все действие происходит под носом губернских властей. Я еще не до конца прочитал доклад испанца, но уже впечатленный жутко зол. Жалко людей, которые погибнут из-за нашего промедления. Но таким образом мы спасем гораздо больше православных душ. Надеюсь, никого здесь не следует предупреждать о необходимости держать проводимый розыск в тайне. Нарочито смотрю на забеспокоившегося Еропкина, сразу замотавшего головой, Судя по всему, зараза глубоко проникла в чиновничьи круги. Ну не могут такие дела происходить без одобрения высокопоставленных особ. В ином случае, у нас во власти абсолютно некомпетентные люди, что еще хуже. Заслушав доклад Дикесада и Шишковского о провидимых действиях, понимаю, что пора заканчивать. Иначе я просто начну зевать, ибо изрядно устал. Надо поспать полчаса, что я стал делать с недавних пор. Очень помогает и бодрит. Главное, спать надо до еды, а не после. Далее можно заняться иными делами, которых у меня просто огромное количество. Когда вельможи вышли, я решил немного расслабиться и вытянул ноги. Но Теплов остался в кабинете и с заговорщицким видом посмотрел на меня. «Всем хорош, Григорий Николаевич, и хорошо, что я получил такого главу канцелярии. Но есть в нем тяга к театральности. Обижаться и раздражаться на это бесполезно, уж лучше немного подыграть столь полезному человеку. Не томи, Григорий Николаевич, ты же видишь, что я устал и хотел немного отдохнуть. Тут такое дело, Ваше Величество», — громким шепотом произнес секретарь, — «я позволил себе нарушить приказ графа Шувалова и пообещать аудиенцию частному лицу. Понимаю, что неправ и готов понести наказание. А мне даже стало любопытно, чего там не поделили обер-камергер и глава канцелярии. Они иногда ставят друг другу небольшие подножки, определяя границы собственной власти. Я в эти дела особо не вмешиваюсь, путь куражится. Но и просто так ссориться с некогда всесильным графом Теплов не будет. Чего на него нашло? Он предпочитает действовать из-за спины. Заинтриговал ты меня, Григорий Николаевич. Разминаю отекшие плечи и сажусь ровно. Веди своего просителя. Это просительница, Ваше Величество». Я мигом, стервец, быстро выскочил из кабинета, оставив меня в недоумении. Глава 2. Февраль 1766 года. Москва, Российская империя. «Не ожидал вас увидеть, Анна Алексеевна», — произношу в ответ на приветствие гости, справившись с удивлением. Девица Хитрова присутствовала на приеме и двух балах, недавно прошедших в Лефортовском дворце. Но тогда я находился в каком-то полусне, и все окружающие просто сливались в бесконечную череду образов. Поэтому я особо не выделял гостей, разве что перекинулся несколькими словами с послами и некоторыми наиболее важными вельможами. Просто тогда меня посещала только одна мысль – скорее добраться до кровати и уснуть. Ведь кроме балов и прочих церемоний, мне приходилось работать с самого раннего утра. Но понемногу обстановка успокоилась. Теперь я располагаю временем не только для работы, но и подобных аудиенций, которые могут оказаться весьма неожиданными. Потом надо сделать Теплову хорошее внушение, чтобы предупреждал о таких гостях. А Хитрова хороша. Густые темные волосы девицы сложены в замысловатую прическу, скрепленную роскошной диадемой с огромным сапфиром в навершии. На Анне платье переходного вида, как их ныне называют в свете. Женщины внезапно поняли, что мода в империи резко изменилась. Мужчины стали стремительно менять кюлоты на штаны, а узкие кафтаны французского покроя на русские. Еще почти пропали парики, обнажив немало лысин. Это я так шучу. На самом деле плешивые вельможи начали стричься коротко, а остальные щеголяли вполне себе естественными волосами. Дамам же оказалось тяжелее. Но тут на помощь пришла Лиза, появившаяся в платье, сшитом по моим рисункам. Вернее, это была вольная переработка картин, показанных майором. Только у швеи и сестренки было свое мнение, поэтому получилось весьма любопытно. Главное, дамы начали потихоньку отказываться от пышных юбок в сторону приталенного платья. Что-то подобное носят в Англии, как говорят знатоки, поэтому дворянки с вдохновением взялись за новые наряды. Ведь главное, чтобы мода шла из Европы. От париков женщины тоже отказались, что радует меня более всего. Грустно было наблюдать, как красивые девушки и женщины уродуют себя непонятными конструкциями. А сейчас все гармонично и легко, заодно платье снимается гораздо легче. Это я припомнил мучение, когда нас с Аней обуяла страсть прямо в кабинете. Было одновременно смешно и грустно, ведь платье без помощи служанки мы так и не сняли. Чего это меня потянуло на воспоминания? На самом деле все понятно. Хитрова больно уж хороша, особенно в струящемся платье, облегающем ее красивую фигуру, а небольшой вырез чуть ли не манит заглянуть глубже. «Ваше Величество, я так рада, что вы уделили мне немного времени», — произнесла гостья грудным голосом, отчего у меня по телу побежали мурашки. «Могу ли я рассчитывать на ваше понимание? Зачем я встретил девицу, стоя у шкафа? Ведь кроме мурашек, У меня возбудилась иная часть тела. Хорошо, что широкие штаны и длинный кафтан помогли спастись от немедленного конфуза. Не думаю, что дело только в красоте Хитрова. Просто у меня давно не было женщины. Девушка все прекрасно понимает, потому и подошла как можно ближе. В голову ударил легкий аромат духов. А еще я с трудом отвел взгляд от манящего выреза с двумя соблазнительными полушариями. «Анна Алексеевна, у меня действительно мало времени, стараюсь говорить ровно и не перейти на хрип. Что у вас произошло?» Ясные голубые глаза сразу наполнились печалью. Сделав еще шаг навстречу, почти дотронувшись до меня своим телом, гостья произнесла: «Мой брат Федор пострадал от братьев Орловых, оказавшись одним из немногих, кто решился противостоять их усилению. За это несчастного выслали в имение», — тихо ответила Анна, — «а я понимаю, что просто заворожен и тону в ее глазах. К сожалению, брат не успел прибыть в столицу во время подавления мятежа против вашего величества. А ведь он самый настоящий герой, еще 2 года назад решивший бороться с узурпаторами. Нет, Федора оправдали и позволили вернуться на службу. Но он получил всего лишь камер-юнкера, даже не камергера. Это несправедливо. Сам братик никогда не попросит за себя, так как очень горд. Вот я и решила ему помочь». Произнесено все было тихо, но с такой страстью, что слушавший просто обязан проникнуться действиями любящей сестры. Еще этот невинный вид и взгляд печальных глаз. «Бейрер, мысленно себя одергиваю, чтобы не притянуть девицу к себе. Чтобы успокоить, конечно, быстро пытаюсь вспомнить о семейных хитросплетениях Хитрова. Ха-ха». Шутка помогла немного прийти в себя и избавиться от настоящего морока, насылаемого гостьей. Это прямо какое-то колдовство. Только это не должно застилать сознание, пусть очень хочется женской ласки. Ведь Анна по матери, племянница Шувалова, который обер-камергер и весьма влиятельная персона. Если Александр Иванович не стал продвигать родственника, значит, есть причина. Власти у него хватает. Если сильно не наглеть, он может помочь любому человеку хорошим назначением. В придворные дела я стараюсь не лезть, но знаю, что там целый мир. Главное, чтобы интриги не выплескивались наружу, нанося вред державе. Остальное можно пережить. Немного придя в себя, пытаюсь сделать шаг назад, но упираюсь в спинку гостевого кресла, стоящего перед моим секретером. Анна же приблизилась и положила изящную ладошку мне на грудь. «Я буду очень признательна, очень», — повторила она, заставив меня покраснеть. «Понимаю, что вам вскоре предстоит жениться, но мне нужно только ваше расположение. Если это не прямой намек и призыв к действиям, то что?» Тем не менее, я старался держаться, но лицо Хитрова приблизилось к моему, а поцелуй не заставил себя долго ждать. Обнимаю горячее девичье тело и понимаю, что меня откровенно соблазняют. И ведь очень хочется продолжить и задрать юбку девицы, изучив ее прелести более основательно. С трудом останавливаюсь и отодвигаю Анну на расстояние вытянутой руки. Грудь девушки волнительно вздымается, глаза блестят, а щеки олеют. Она дива, как хороша. Только здесь не торжище, чтобы продавать себя за мою благодарность. Во время правления Елизаветы и Екатерины при дворе царил сущий разврат. Но я к этому не готов и против всеобщего блуда. Или обо мне судят по роману со Строгановой, но им не понять, что там была любовь, а не просто похоть. Кстати, а не действует ли Хитрова по наущению дядюшки обер-камергера? Уж больно все продумано. Ведь их род не может участвовать в смотре невест. Вот умники и решили, что фаворитка императора по французскому образцу может стать гораздо полезнее, нежели супруга. Небось, и на управление государством они претендуют, как всем известная мадам Помпадур. Думаю, это не первая попытка свести меня с нужной женщиной. Ведь и со Строгановой я встретился не просто так. Но интриганы ошиблись в характере графини, которая не собиралась становиться чьей-то куклой. Ладно, не будем о грустном. Сейчас надо разобраться в происходящем. Значит, под меня снова пытаются подложить красивую девицу, дабы через нее влиять на важные решения. Не мешает проверить свои предположения. Надо дать задание Шишковскому, чтобы тот провел расследование. А пока пора избавляться от излишне настырной красотки. Но как же хочется переместиться с ней в спальню. Это все, или у вас есть еще просьбы? Произношу якобы с хрипотцой в голосе, вызванной возбуждением. На самом деле я стараюсь, чтобы гостья не заметила насмешки. Мне пришло в голову подыграть девице, дабы запутать и определить стоящие за ней силы. И ведь как красиво интриганы плетут свою паутину. Даже имя хитрого, Анна. Думаю, мне лучше держаться подальше от вашей будущей супруги. А вот должность статс-дамы при ее высочестве Елизавете может стать хорошим назначением. Я не сразу понял, что речь идет о Лизе, потому и не успел разозлиться. Уж больно мне не нравится хоровод, который придворные пытаются устроить вокруг ее персоны. А тут интриганы решили сразу зайти с ферзя и подвести к неискушенной сестренке своего человека. Идея на самом деле любопытная. Стань хитрого подружкой Елизаветы и одновременно моей фавориткой, то она сможет влиять на государственную политику. Вернее, невидимые кукловоды так думают, еще не разобравшись в моем характере. Но сам замысел впечатляет. Их бы умы, да на пользу России. Пока же надо спровадить гостью и основательно ее запутать. Мне необходимо подумать, посоветоваться с некоторыми людьми и поговорить с сестрой, притягиваю девушку к себе, а далее долго и с чувством ее целую. Поняв, что не могу более сдерживаться, отстраняю разомлевшую Анну. Дыхание девушки сбилось, и она действительно находится в состоянии возбуждения. Отгоняю предательскую мысль, что можно прямо сейчас повалить гостью на софу и удовлетворить свою похоть. Думаю, Анна тоже не против переместиться в иную плоскость. Но пересиливаю порыв и отвечаю как можно спокойнее. У меня вскоре заседание с важными чинами. Давайте не будем спешить и дождемся решения Елизаветы Антоновны. Дотрагиваюсь пальцем до алых губ, прерывая попытку возразить. Ступайте, Анна Алексеевна, иначе вы доведете меня до греха, а важные дела пойдут прахом. Хитрова явно успокоилась и победно улыбнулась. Она снова потянулась ко мне, одарила коротким поцелуем и быстро выскользнула из кабинета. Я же остался стоять посреди комнаты, все еще находясь под обаянием прекрасной гости. Нет, надо срочно искать женщину, дабы не попадать в такие ситуации. Прояви я сегодня слабость, и при дворе сразу бы закрутились совершенно непредсказуемые события. А мне это не нужно. Хватит развратных времен предыдущих правителей. Тогда многие дела решались через постели фаворитов. Нет, я не ханжа, но надо знать меру. Но как же тяжело было сдержаться. Прошу садиться, обращаюсь к стоящим гостям и сам занимаю место за большим круглым столом. Сегодня участников заседания больше, чем на предыдущем. Еще каждый из приглашенных прибыл с адъютантом, которые должны записывать главные посылы и помогать отвечать на мои вопросы. Хотя есть секретари из канцелярии, в чьи обязанности входит вести протокол и помогать с поиском нужных сведений. А обсудить нам есть чего, ведь сегодня речь пойдет о реформе русской армии. Если рассуждать здраво, то это наиболее сильное ведомство империи. России действительно есть чем гордиться, и это касается не только стойкости солдат или таланта полководцев, но всегда есть, что улучшить. К тому же скоро война, и нам необходимо выработать порядок действия с полководцами, которые должны ее выиграть, с наименьшими потерями, конечно. Поэтому у нас такой расширенный состав участников. Справа от меня расположились глава военной коллегии Салтыков и генерал-аншеф Румянцев, который сейчас является губернатором Малороссии. По левую руку сел канцлер Иван Чернышов с братом, бывшим президентом коллегии, что вызвало явное неудовольствие Салтыкова. Мое решение пригласить Захария Григорьевича на заседание вполне логично и не связано с интригами. Человек он разумный и руководил ведомством весьма успешно, поэтому глупо отказываться от его советов, тем более что сейчас он генерал-губернатор столицы, имеющий отношение к армии. Следом расположился президент адмиралтейств коллегии Талызин и адмирал Спиридов, назначенный командующим Балтийским флотом. С моряками все сложнее, и вскоре у нас будет отдельное заседание, касающееся флотских дел. Также за столом сидели главы камер коллегии Щербатов и медицин коллегии Крузе, московский губернатор Еропкин, генерал-инспектор Вяземский, генерал-фельдцехмейстер Вильба, командующий Измайловским полком Петр Голицын, генерал-аншеф Петр Панин, генерал-адъютант Александр Голицын, которого не надо путать с обер-прокурором. Еще на совет был вызван генерал-аншеф Василий Долгоруков, только его уже нельзя путать с однофамильцем-мятежником. Самым младшим чином из присутствующих являлся генерал-майор Иван Салтыков, но его пригласил Румянцев, под командованием которого он служил, а не отец. Понятно, что в зале находился Теплов, получивший от меня хорошего нагоняя за историю с Хитрова, но глава канцелярии даже не думал раскаиваться. По его мнению, молодому мужчине, коим я являюсь, просто необходима женщина, для здоровья духовного и телесного. Так и выразился, стервец, преданно глядя мне в глаза. «И что прикажете делать? Наказывать чиновника за то, что он заботится о здоровье императора? И я знаю точно, что протеже Шувалова секретарька мне не допустил бы. Уж очень у него сложные отношения с обер-камергером. Значит, интрига гораздо глубже, и за Анной Алексеевной может стоять другая группировка. Я сразу поручил Шишковскому осторожно заняться этим делом, а Григорию Николаевичу объяснил, чтобы более не лез в мою личную жизнь. Человек он полезный, поэтому пороть придется лично». Тот вроде проникся и взбледнул с лица, поняв, что это не шутки. «Посмотрим, как будет дальше. Касаемо сегодняшнего заседания, то могу с гордостью отметить, что оно проходит по заранее разработанному графику. Мы неплохо потрудились, в чем сильно помогли тот же Теплов, Вильба и Василий Долгоруков. Князь оказался кладезью знаний и талантов, а без генерал-фельдцейхмейстера сегодняшнее собрание просто не состоялось бы. Благо Александр Никитич немного оправился от последствий старых ран и смог вернуться на службу. На него у меня большие надежды, главное, чтобы не подвело здоровье. Им сейчас занимаются ученики Крузе, который начал внедрять новейшие принципы лечения. И надо сказать, что Карл Федорович может гордиться успехами и многими спасенными жизнями. Благодаря основательной подготовке у нас есть расписание, а все присутствующие заранее получили ознакомительные документы. Им приказано прибыть на совет со своими предложениями, тщательно изучив наши предложения. К тому же военные уже несколько раз встречались между собой и обсудили самые важные вопросы. Оглядываю еще раз присутствующих, поражающих количеством орденов и богато отделанными мундирами, и начинаю свою речь. Кстати, сам я в скромном камзоле черного цвета, который использую для работы. Приемы и церемонии мне приходится посещать в пурпурном платье с золотой вышивкой. А вот ордена и прочие украшения, даже кольца и корону, я не ношу. Господа, предлагаю сразу приступить к делу. Вы уже ознакомились с предложенными проектами реформирования и улучшения армии. Предлагаю начать с необходимости строительства казармы и изменения снабжения нижних чинов. Не скрою, что идея постоянного места пребывания полка заимствована мною в Пруссии. Ранее покойной императрице подавались прошения по этой полезной затее, но они остались без ответа. Есть ли среди присутствующих, кто возражает против строительства казарм? После небольшой паузы слово взял граф Панин. Несмотря на то, что генерал Ланшеф является младшим братом моего наставника, я не стал отправлять его в отставку. Надо оценивать людей по делам, а не прегрешением родственников. И Петр Иванович своей службой доказывает полезность империи и не лезет в политику. Идея не нова, и она давно напрашивалась. Только не окажется ли наша армия ослабленной, ведь у нас весомая часть войск располагается в Польше и на границе. Или мы будем строить казармы на чужой земле, и недороговато ли получается? Судя по изученным документам, казне предстоят дополнительные расходы, а денег в армии всегда не хватает. Думаю, присутствующие прекрасно понимают, что Россию в ближайшие годы ждет война, вернее, сразу две. Османы усиленно готовятся и дали приказ своим вассалам собирать силы. То же самое касается Польши, где король Понятовский потерял последних союзников и может опираться только на наши штыки. В свою очередь, Россия и Пруссия не собираются отказываться от закона о диссидентах 2. Диссидентами назывались представители иных христианских конфессий, православных и протестантов. По сравнению с католиками их гражданские права были урезаны. Правительство Екатерины II и Фридриха II добивалось ликвидации такого положения. А значит, противостояние усилится и война неминуема. Из докладов нашего посла Репнина следует, что польская знать рассчитывает на поддержку тех же осман. Уже проведены первые переговоры при участии французов, которые, не скрываясь, помогают и порте. Думаю, полякам они тоже помогут деньгами и оружием. Судя по недоумевающим лицам собравшихся, никто не понимал, зачем я повторяю известные всем вещи. Ведь все, что касается будущих войн, было в докладе. Но у меня своя причина. Поэтому неизвестно, останутся ли далее чужими и приграничными земли, о которых говорит граф. Собравшимся потребовалось немного времени, дабы оценить мою шутку и начать улыбаться. А сами казармы просто необходимы. Ведь постой армии давно лежит тяжким грузом на простых людях, и в городах давно сложились целые военные слободы. Мы только приведем все в порядок. Понятно, что первые казармы начнут строиться в столице. Так легче проследить за расходами, а заодно проверить их надежность и устранить ошибки. Дело-то новое, но мы внимательно изучили прусский опыт. Если нет возражений, то предлагаю рассмотреть следующий пункт, касающийся обустройства жизни солдат, особенно походной. Тут генералы посмотрели на меня уже подозрительно, мол, что толкового может предложить этот неугомонный император, ведь он на войне не бывал и вообще большую часть жизни провел в застенках. Мы провели небольшой эксперимент, если выражаться научным языком, и доктор Крузи находится здесь не просто так, у него были свои мысли, требующие подтверждения. Если кратко, то две роты измайловцев, сопровождавших меня в Москву, шли отдельно и по-разному вели свое хозяйство. Услышав мои слова, Голицын, командовавший измайловским полком, неодобрительно сморщился. Первая рота шла в обычном обмундировании и порядке. Вторая же готовилась отдельно с учетом новинок. После моего кивка Теплов раздал собравшимся документы с описанием эксперимента. У второй роты был изменен порядок приготовления пищи. Вместо сложившейся традиции, когда солдаты готовят ее сами, даже не повзводно, а разбившись на десятки, этим занималась особая ротная команда, и результат сразу показал преимущество новинки. Каждый вечер солдаты ели горячую пищу, в отличие от первой роты. Плохо, что погода не дает провести эксперимент в чистом поле, отправив солдат в долгий летний марш. Но даже зимой, когда гвардейцы останавливались в заранее приготовленных помещениях, им не всегда удавалось успеть приготовить еду и приходилось довольствоваться сухарями. Думаю, мне не нужно рассказывать, что сытый солдат лучше голодного, а ежедневное питание исключительно сухарями ослабляет армию. Задумчивые кивки подтвердили мою правоту, дали речь о воде. Здесь вам лучше объяснит доктор Крузи. Немец явно стеснялся столь представительной компании, но быстро взял себя в руки. Ведь для него это новый повод прославиться, доведя до ума свой труд о гигиене. Еще в прошлом году я опубликовал доклад о необходимости кипячения питьевой воды. Эксперименты проводились все это время, но более массово нам удалось провести их недавно и довести до ума, и мои предположения снова подтвердились. Солдаты второй роты пили только кипяченую воду, а их оппоненты, как получится. В итоге за все время марша из столицы в Москву у вторых не было ни одного случая заболевания живота и тем более кровавого поноса. В отличие от первых, где подобной напасти хватало, немец разошелся, вскинув вверх указательный палец. Летом количество заболевших увеличивается в несколько раз. Я поднял старые отчеты времен похода русской армии в Крым и пришел в ужас. Небоевые потери составляли до трети, а то и половины солдат. И это без чумы и прочих заразных заболеваний. Сейчас положение улучшилось, но могло быть гораздо лучше. Вы сами прекрасно понимаете, о чем речь. А ведь простейшие действия в виде кипячения воды и горячей пищи устраняют заболевания живота, на которые приходится до 3/4 небоевых потерь. Тут генералы начали одобрительно кивать, изучая документы Крузи. Также мы подтвердили подозрения об опасности постоянного употребления в пищу одних только сухарей. Люди начинают сразу болеть, мучаясь животом. Только за неделю первая рота потеряла 1/10 личного состава по этой причине. В армии хватает людей бесталанных, даже среди высшего командования. Но откровенных дураков там нет. Любой генерал будет рад сократить небоевые потери и количество заболевших, даже не из человеколюбия, а просто потому, что ему нужно как можно больше солдат. Мною написаны пособия для военных офицеров, а также полковых врачей. Ведь простейшая гигиена, а также обработка инструментов и ран спиритусом творит настоящие чудеса. А еще необходимо коротко стричь солдат, дабы пресечь распространение вшей, являющимися переносчиками заразы. С моим наставлением необходимо ознакомить всех офицеров, дабы они занялись воспитанием солдат. До коллег мы донесем свои замечания отдельно. Ну и, конечно, новая форма, о которой еще не говорил его величество. Вторая рота была одета в шинели, с новыми головными уборами, не требующие букли и прочей глупости. В результате солдаты почти не простужались и перестали страдать раздражением кожи. Про вшей я уже говорил. Также моими учениками было установлено, что необходимо носить обувь, отдельно пошитую для левой и правой ноги. В этом случае снижаются заболевания ног, что важно для армии. В итоге до Москвы здоровыми дошло всего 2/3 солдат из первой роты, хотя многие простыли, но их мы не считали, а вторые потеряли всего лишь 1/10, что очень хороший показатель, учитывая морозную погоду. На самом деле Крузи врет, только в этом нет его вины. Все перечисленные знания он получил от меня. но они необходимы для дела, поэтому пусть вся слава первооткрывателя принадлежит немцу. Карл Федорович уже смирился, что использует чужие знания, погрузившись в эксперименты, дабы улучшить их применение на практике. Кстати, шинель генералы сразу одобрили и потребовали немедленно начать поставлять ее в войска. Здесь у нас все неплохо, и к следующей зиме армии, расположенные на юге и в Польше, получит новое обмундирование. С обувью сложнее, ибо ее производство дороже. Еще и на складах скопилось немало обмундирования. Но здесь помог Щербатов, предложивший продавать устаревшие вещи вроде япончей и старых ботинок простому народу. Я с этим сразу согласился, хотя понимаю, что весомую часть имущества разворуют интенданты. Но для этого у меня есть генерал-инспектор Вяземский и создающийся ревизион-департамент при канцелярии. Князь получил просто невиданные полномочия, вплоть до создания особых судов во время боевых действий. То есть казнокрады теперь могут расстрелять сразу по вынесению приговора, без учета звания провинившегося. Интенданты пока об этом не знают, но после начала войны они будут сильно удивлены. Думаю, нам необходимо прислушаться к мнению главы медицинской коллегии, произношу после получасового перерыва на чай и оправление естественных нужд, и насколько я понял, шинель понравилась всем генералам. Теперь главное – обеспечить выпуск нового обмундирования, но это задача иных ведомств, которые обязаны снабдить армию всем необходимым до начала войны. Как обстоят дела с магазинами, Петр Александрович? Румянцев, услышав обращение, хотел встать, но быстро одернулся. Места расположения складов определены, и уже началось строительство. Завоз вооружения и обмундирования начнется ближе к осени. Далее насыщение магазинов будет нарастать, особенно продовольствием, чтобы к весне 1768 года армия была снабжена всем необходимым. Пока мы не спешим, дабы не всполошить разведку османов и заодно не поставить склады под удар татар, ведь столь значительные запасы могут стать причиной большого набега, что может значительно усложнить действия армии в будущей кампании, да и продукты испортятся. Знаменитый полководец, в чьих руках сейчас находится власть над Малороссией, полностью одобрил мой прожект подготовки к войне, а то в прошлые годы армия часто мучилась от недостатка продовольствия, зимней одежды или запоздалого подвоза пороха. Сейчас мы заранее готовим тылы, откуда пойдет снабжение. Подобная тактика не нова, ее применяли еще древние римляне, если не вавилоняне. Но почему-то у нас после начала войны вскрываются все старые болячки, будто интенданты и ответственные чиновники не знали о готовящейся кампании. В результате армия несет ненужные потери, теряет время и разоряет окрестности, возбуждая ненависть со стороны ограбленных крестьян. Ведь расписки за изъятые продукты, которые оставляют офицеры, очень плохо принимаются интендантами. Следующие два часа до нового перерыва мы посвятили обсуждению нового обмундирования и насыщения магазинов всем необходимым. Ведь воевать придется не только на юге, но и на западе, а, скорее всего, юго-востоке, в кубанских степях. Продвижение войск сильно зависит от грамотного снабжения. А еще в этот раз армия получит новые лекарства, множество материи для перевязок и, самое главное, несколько десятков докторов, которых уже начали готовить по новой системе. Далее мы хотим провести обучение солдат, из которых будут выбраны наиболее толковые и созданы медицинские команды. Уж больно много людей гибнет, потому что им вовремя не оказали помощи и не вынесли с поля боя. Один из соратников Крузи предложил любопытную новинку. По его задумке, часть госпиталей надо передвинуть прямо в ближайший тыл и оперировать раненых прямо там, дабы не терять драгоценное время. Я сразу приказал начать осуществление столь полезного начинания. Присутствующим генералам наши предложения нравились, и они больше обсуждали детали, иногда вступая в споры. Но на лицах присутствующих я больше не видел недовольства или скепсиса. Только глава камер-коллегии сидел с мрачным лицом. Оно и не мудрено. Все наши нововведения потребуют дополнительных средств, а их нет. Мы со Щербатовым постоянно обсуждаем этот вопрос. Думаю, я вижу князя чаще, чем Шувалова, который уже весь извелся, подозревая нас в каких-то интригах. Но дело гораздо сложнее, и по всем расчетам выходит, что России придется занимать деньги. Пока мы решили ограничиться выпуском облигаций внутреннего займа, что с успехом применяют европейские державы. Еще должны помочь средства, конфискованные у мятежников, и продажа их земель. Однако все это дело временное, и рассчитанное на будущие контрибуции османов и откровенного ограбления Крымского ханства, которое я задумал. Уже создается особая команда из ревизоров с собственными отрядами, чья задача – внимательно следить за конфискациями и не упустить главных богатеев вредоносного государства. И все равно этого мало. Либо в ближайшие 3-4 года мы находим новые источники дохода, либо империя станет банкротом. Мы уже не в состоянии оплачивать свои расходы. Они только продолжают расти. А ведь предстоит еще 2 многолетние войны. Хотя, с Польшей надо будет решать стремительно и жестоко. Но с османами и крымскими татарами придется помучиться. Есть у меня мысли насчет польского вопроса, который давно пора решать. Как вернусь из поездки по стране, проведу уложенную комиссию и женюсь, так сразу поеду на переговоры с единственным человеком, который может помочь. Дипломаты уже получили приказ готовить встречу. При упоминании о женитьбе в голове появился образ Хитрова, который я тут же прогнал. Нет, надо что-то делать с недостатком женской ласки, а то я скоро начну кидаться на любую юбку. И ведь императору невозможно утаить свои встречи с женщиной, что может повредить отношениям с будущей супругой, ибо она девушка с характером. Да, я почти определился с женой, ведь все кандидатки давно в Москве, и с большей их частью мне удалось пообщаться. Все проходило вроде бы случайно, мол, монарх ведет светские беседы на приеме. Ага, так, я и поверил, что целая толпа красивых девиц окружает меня по воле случая. За возможность общения со мной, не говоря об аудиенции, идет самая настоящая война. Здесь же, придворные будто расступаются и дают возможность своему монарху насладиться приятными ликами. Не будь сговора, они бы затоптали всех девиц, отодвигая их в сторону. Казна не осилит таких расходов, голос Щербатова вывел меня из размышлений. Перевожу на него вопросительный взгляд. Неудобно получилось, у нас здесь важное заседание, а монарх витает в облаках. Я о том, что мы не можем одновременно перейти на шинели и новую форму, объяснил Михаил Михайлович. Разговор перешел на замену обычной формы. Это не я придумал, ведь прожект обсуждался еще при Чернышове, в бытность его главой коллеги. Мне пришлось просто ускорить дело, так как при Екатерине все ограничилось разговорами. Салтыков поддержал затею, и наряду с шинелями были пошиты 2 вида обмундирования. В них мы и переодели 2 роты измайловцев, сопровождавших меня из столицы в Москву. Генералам идея тоже понравилась, и они посетили расположение гвардейцев, где ознакомились с мнением солдат. Военные сами выбрали более подходящую форму, взяв лучшие из обоих комплектов. Я лично опробовал штаны с весьма удобным мундиром, еще в Санкт-Петербурге, посетив измайловцев, признав превосходство нового обмундирования над прежним. Заодно выслушал немало благодарностей от простых гвардейцев за отмену буклей, косы и пудры. Мне самому непонятны причины введения столь далеких от армии вещей, как жутко воняющий парик, кишащий вшами. Ведь букли не только вредны для здоровья, отнимая немало времени на их обслуживание, но и банально дороги. Да и шляпы с треуголками оказались весьма неудобны. Кстати, по новому головному убору развернулись жаркие баталии между генералами. Вернее, все признали необходимость введения каски, но спорили, какой именно. И тут всех охладил Щербатов, заявив, что казна наших затей не потянет. Надо заканчивать затянувшееся совещание, перешедшие в обсуждение мелких деталей, от которых я был далек. У генералов и чиновников есть еще 3 недели для выработки общего мнения и одобрения нововведений. Предлагаю не спешить и послушать Михаила Михайловича, мои слова явно разочаровали генералов, но и затягивать столь важное дело нельзя. Предлагаю одеть в новую форму несколько рот из разных армий, тем более что шинели, заготовки для мундиров и даже новые ботинки у нас есть. Выберите нужные полки и сразу же отправляйте туда обмундирование с соответствующим приказом. И пособие доктора Крузи приложите. Пусть все офицеры начинают вводить новые правила гигиены, ныне обязательные для всей русской армии. А осенью, когда я вернусь из поездки, снова встретимся в Москве и рассмотрим донесения с мест. Думаю, зима, весна и лето станут хорошей проверкой для новой формы. Нижние чины опишут достоинства и недостатки новинки, а мы уже примем окончательное решение. То же самое касается касок. Отправьте в полки несколько видов головных уборов, включая зимние шапки, предложенные графом Салтыковым. Пусть их хорошенько изучат и испытают в разных условиях. Их мы тоже утвердим. Делаю небольшую паузу, разглядывая присутствующих при зажженных свечах. На улице давно стемнело. Мысленно улыбаюсь, так как при игре света лица некоторых вельмож выглядит уж больно забавно. Особенно блестящая лысина Панина, скрывающаяся за немного сдвинутым париком. Мы не будем проводить всеобщие замены формы, а начнем с полков, находящихся на границе и в Польше. Им первым принимать бой, поэтому у них должно быть лучшее обмундирование и остальное обеспечение. Остальные солдаты будут донашивать старую форму, которой достаточно на складах. А князь Вяземский проследит, чтобы обмундирование старого образца вдруг не съели моли или мыши. Тут собравшиеся дружно заулыбались. Вообще, интендантскую службу ждут большие перемены. Ревизия на многих складах уже началась, и даже поверхностная проверка показала просто чудовищные нарушения. В этом деле я не собираюсь никого миловать, и многие головы полетят уже скоро. Забавно, но даже Вяземский с Шишковским, неприемлющих казнократства, удивились моему предложению казнить самых отъявленных расхитителей. Мол, такого никогда не было, и людей обычно просто отправляли в ссылку. Вернее, хитрецам удавалось договориться, и частенько они просто уходили в отставку, даже без конфискаций. Я согласился, что пока лучше не зверствовать, но в военное время в силу вступит более жесткий закон. Кстати, генералы полностью поддержали мои идеи, хотя многие из них сами не прочь запустить руку в армейскую казну. Но интендантов дружно недолюбливает вся армия. Время у вас есть, если нужно, то приглашайте меня на обсуждение наиболее важных вопросов. Список задач, которые необходимо утвердить, известен, а господин Теплов будет докладывать мне о происходящем. И настоятельно прошу уделить внимание полковым огородам и посадке картофеля. Вижу, что многих собравшихся удивляет мое пристальное внимание к малознакомому овощу, именно земляное яблоко, как называют его крестьяне, спасло Пруссию от голода во время последней кампании и позволило Фридриху воевать так долго, иначе мы бы сломили пруссаков ранее. Картофель – это спасение от голода и просто дешевая возможность накормить людей. Почему не помочь себе, заодно привлекая внимание крестьян и помещиков, отказывающихся сажать столь нужный овощ? А ведь это еще и корм для скота. В общем, князь Щербатов объяснит лучше меня. И, конечно, вскоре я жду прожект реформирования главного штаба. Необходимость в нем велика, что вы знаете лучше меня.